И знаете что, я понял, что ошибся, когда во время боя с очередной группой патрулирующих территорий вокруг крепости скелетов потолок над нашими головами взорвался и начал рушиться, а среди падающих нам на головы камней я, демонстрируя максимум своей скорости, успел заметить рычащее и воющее нечто размером с поезд. Для себя я определил это существо с крыльями, парой сегментированных хвостов и львиной гривой как мантикору, которая даже издалека не выглядела как что-то, с чем я мог бы даже теоретически справиться. А ведь с ней еще и кто-то сражался. Крошечные, едва видимые отсюда силуэты, мелькающие вокруг и демонстрирующие возможности, о которых я и мечтать не смел. Потоки молний, разбивающиеся о непробиваемую шкуру, очереди каменных снарядов, огненные струи, даже гигантский молот из маны, сформировавшийся и обрушившийся на отбивающегося монстра, присутствовал. Он же и бросил мантикору точнёхонько на крепость, пробив ею внешние стены и разрушив пару-тройку пристроек с башенками, падение которых я созерцал из относительно безопасного места. Вершины нагромождения камней, на которые местные неживые обитатели забирались с большим трудом. К слову об обитателях, суки, мой опыт завалило. В мыслях выругался я, глядя на оседающую пыль там, куда минуту назад обрушился потолок. Двоих скелетов я добить не успел, и теперь уже, видимо, не добью, если только не разживусь лопатой. А лут я наконец-то встретил врагов, которых можно было раздеть с перспективой получить прибыль, и на меня в буквальном смысле рухнуло небо. И словно этого было мало, звуки боя разносились плюс-минус в той области, где должна быть половинка ключа для прохождения испытания. Просто очешуительно. Вдосталь отведя душу мысленной руганью, я убедился в том, что обвал завершился, и двинулся в самый его эпицентр. Обойти я его не мог, так как там была, по сути, единственная дорога к крепости, попасть в которую я все равно был обязан. Быть может, сейчас даже оптимальное для этого время, как раз и провал наличествовал, а охотники, загнавшие сюда мантикору, к моему прибытию ее как раз и кончат, верно, или она кончит их, так или иначе, но мне придется самому на все взглянуть, прежде чем действовать, а для этого нужно подойти поближе. Так я думал, пока не заметил среди завалов руку, самую обычную человеческую руку, сжимающую окровавленный, чуть более изящный, чем мой, кинжал. Естественно, я в ту же секунду бросился туда, но не за тем, чтобы помародерить, вовсе нет. Прежде всего я начал откапывать бедолагу, но уже третий отброшенный в сторону камень показал, что этот конкретный темнокожий человек с чуть заостренными ушами не жилец. Пол головы в смятку, да и от тела осталась только верхняя, обезображенная какой-то кислотой и камнями половина. Но если этот конкретный человек погиб, то это еще не значит, что тут совершенно некого спасать, верно? Последующие десяток с лишним минут я сновал среди камней, высматривая хоть какие-то признаки присутствия живых. Поначалу не встречалось даже трупов, пока я не обошел получившийся каменный холм с северной, условно, стороны. Именно там раскинулось натуральное кладбище, от вида которого у меня похолодело в животе. Полтора десятка мертвецов, часть которых потеряла человеческий облик, разгрызанные и разорванные, изувеченные и переломанные, местами покрытые каким-то едким ядом тела, оторванные, разбросанные по округе конечности, и все принадлежат гуманоидам. Я нашел нескольких человек, двоих эльфов, дворфа, борода которого перемешалась с его же внутренностями, зверолюда и пару непонятных смисков, отличительные черты которых практически стерла страшная смерть. Удалось также обнаружить эмблемы, которые, похоже, носили все погибшие. Щит с закручивающейся в спираль двуглавой змеей, одна голова которой оставалась снаружи, а вторая, в центре композиции. Они были выгравированы на броне и иногда на оружии, присутствовали на плащах и одежде. Не было тут никого, кто был бы лишен этих отметин. Даже на самых обезображенных трупах можно было найти хотя бы намек на эту эмблему. Все найденное оружие я побросал в инвентарь не глядя, так как обстановка не располагала ко вдумчивому изучению сомнительных, заставляющих сердце неприятно сжиматься трофеев. До элементов брони дело тоже не дошло, так как даже моя жаба верхом на хомяке не могла заставить совесть позволить раздеть трупы. Да и много ли той брони сохранилось? Все, что могло быть моего размера, пострадало от лап, клыков и хвостов мантикоры так, что не исправишь. Поножи какие или наручи еще можно было отыскать, но не такой ценой. А потом, перекатывая камни в попытках вытащить наружу, по всей видимости, жрицу, к которой размозжила грудную клетку. Я услышал то ли хрип, то ли плач, и тут же бросился на источник звука, надеясь, что тот неизвестный не замолкнет до того, как я его отыщу. И он не замолк. Среди осыпавшихся камней, в луже алой, с подозрительными черно-изумрудными вкраплениями крови лежал коренастый дворф с некогда кладистой и пышной, а сейчас пропитавшейся кровью бородой, похожей на паклю. Через все его лицо тянулась глубокая безобразная рана, оставившая на месте правого глаза лишь пустую, с ошметками чего-то глазницу, а его левая рука отсутствовала чуть выше локтя. Одна лишь кость торчала. В правой еще живой гуманоид держал совсем небольшую склянку, закупоренную пробкой, которую он просто не сумел открыть. Со своим зрением, под кошачьим глазом, я без труда разглядел на стекле и древесине пробки следы зубов. Вырвав снадобье из руки дворфа, я обратился к астралу. Противоядие, и весьма мощное при этом. Тут же открутил, кто, блять, это придумал, пробку, распахнул рот умирающего и вылил половину ему в глотку. Несколько капель, следуя известной из все того же астрала инструкции, вылил в рану на лице, а остальное распределил по прочим ранам на теле. Доспехи мантикора перемололо в труху, но вместе с тем именно эта зачарованная, до сих пор сочащаяся маной сталь спасла хозяину жизнь, и я не собирался бросать его без помощи, даже если это будет стоить мне немалой части запасов зелий. А оно будет, ведь сколько бы я ни лил зелья собственного производства, помогало оно едва-едва. Слишком обширны были раны дворфа, слишком много крови и сил он потерял, цепляясь за жизнь, в то время как я собирал оружие его товарищей. Сука! Хотелось ругаться и кричать, но проклятая глотка не могла проронить ни слова. Охватывающее меня бешенство, в итоге, пришлось выплескивать, расчищая площадку вокруг от камней. Нашелся полуторный, больно здоровенный, собака, боевой молот, и раздавленная набедренная сумка, некогда бывшая артефактом и сохранявшая в себе зелья, ныне разбившиеся, смешавшиеся и превратившиеся в опасную кашу. Уже это заставило меня заподозрить некий нюанс в появлении этих охотников на мантикор, но как следует обдумать все не получилось. Дворф, протяжно застонав, открыл глаза глаз, простите. Человек, несмотря на свое откровенно паршивое состояние, он и правда попытался встать, опираясь на правую руку и тщетно шевеля культей левой. Мутный взгляд единственного глаза задержался на мне ненадолго, начав шарить по округе и выцеплять среди камней и грунта тела его дорогих товарищей. О том, что они были ему дороги, я судил по выражению лица и тому, что читалось в глазах. Отрицание, осознание, боль, коктейль захлестнувших дворфа эмоций послужил тому топливом, и он встал бы, если бы я не придержал бедолагу. Я покачал головой, жестами и выражением лица пытаясь донести до дворфа всю нежелательность его попыток встать. На его лечение ушло почти все содержимое кувшина, прежде чем основные ранения дворфа перестали свидетельствовать о его скорой смерти. Но чтоб поставить его на ноги требовалось прикончить еще одного-двух пауков как минимум, а их на горизонте не наблюдалось. Попутно я, конечно же, все теми же жестами попытался указать на свою немоту, но понял ли он меня, тот еще вопросец. Сумка, поднять с земли и показать то, что осталось от сумки, было несложно, как и продемонстрировать пустую склянку от противоядия, которое я в него влил. И оно, я надеюсь, правда помогло. Было бы обидно истратить такой расходник просто потому, что дворф случайно выхватил из сумки его, а не зелье лечения. Дерьмо. «Ты что ж, на меня свое тратил?» Я кивнул, попытавшись жестами и мимикой справиться о его здоровье. Не вышло. Дворф лишь шевельнул плечом, да посмотрел на меня тяжелым, слабым взглядом. «Найдется, кхе-кхе, чем промочить горло?» «Ну да, зелье лечения в таких объемах должно было высушить ему глотку». «Не подумал, но дело это поправимое. Но для начала...» Я кивнул, для начала протянув ему кувшин с последними глотками зелья здоровья. Тот без лишних вопросов все выпил. Кувшин опустел, запасы были аннулированы. Осталось только то, что имелось в триединой склянке. Будем считать это платой за то оружие, которое я успел прикарманить. Довольно, совесть? Нет, ну и иди-ка ты. Дальше я занялся подготовкой питья для раненого. Перелить из ведра в кувшин литр с небольшим жидкости, не пролив ни капли, задача не самая простая, учитывая осевшую в мышцах усталость. Переоценил я себя. Тягая камни, точно бульдозер, но это ничего, восстановлюсь. Дворф, как только получил в свои руки кувшин, присосался к нему так, словно месяц перед этим прожил в пустыне на подножном корме, литр, как в бездонную бочку, но внешне ему явно стало лучше, и то хлеб, видно, что не зря перевел столько зелья, он даже, уверенно мне кивнув, смог присесть, начав деловито оценивать имеющиеся повреждения. При взгляде на отсутствующую руку он на миг вздрогнул, но изъял откуда-то бинты накрепко, но не без моей помощи замотал свежезаросшую рану. Вскоре повязка скрыла и пустую глазницу, и раны на торсе и ногах дворфа. Только после этого он, опираясь на подставленную руку, встал, повторно оценив ситуацию, в которой оказался. «Ну и дерьмо, ты не мой же?» «Да», я кивнул. «Еще дерьмовее, ой-ой, хоть бы знать, где мы вообще. Я бы рассказал, что они навалили кучу в моем обучении, но немота не позволяла. Зато я смог махнуть рукой в сторону крепости, над которой шел дым. Что там горело, в камнях-то, тот еще вопрос, но имеем то, что имеем». Звуки боя, к слову, уже стихли. «Дворфийская крепость, я все еще не понимаю, где мы, но теперь у нас есть варианты». Он деловито заозирался, и в его глазу загорелся энтузиазм. «Если она не старше 15 веков, то я смогу отыскать потайной ход. Но сначала могу я попросить тебя об одолжении, мой клан достойно наградит тебя за помощь, да и я сам кое-что могу. Ты ведь из игроков, верно?» Мне оставалось только настороженно кивнуть, так как моя одежда, которую я не удосужился поменять на то, что носили скелеты из-за желания сначала все это постирать, говорила сама за себя. «И ты новичок, одежда говорит сама за себя. Обычно такие, как ты, меняют вещи, как только появляются в первом городе. Проходишь испытание», я еще раз кивнул, и дворф всунул руку за шиворот. Ему было очень неудобно это делать, так как искал он что-то в карманах на правой стороне груди, но спустя полминуты мне была продемонстрирована солидная эмблема из красивого, отдающего голубым металла. Три молота, один из которых чуть больше прочих, в окружении языков пламени, вот, что было на ней изображено. И этот знак он практически сунул мне в руки. «Если покажешь этот предмет моим сородичам из клана боевых молотов, они достойно наградят тебя». Я активировал его. «Видишь, это нельзя сделать под принуждением, и чужак тоже не справится, так что тебе точно поверит». И правда, языки пламени светились слабым магическим светом, и где-то в глуби материала переливалось, пульсируя, мана. Я благодарно кивнул, убрав полученный знак в инвентарь. «Я хочу похоронить своих товарищей, негоже оставлять им местным тварям на поживу, и я буду благодарен, если ты поможешь мне с этим». Секунда, и дворф грустно улыбнулся. «Я не отберу у тебя знак, даже если ты откажешься. Твоя помощь уже неоценима, но...» Я поднял руку, жестом попросив его замолчать, после чего развернулся и направился к ближайшему трупу, начав разгребать камни вокруг так, чтобы освободить тело из плена. Нам не требовалось обсуждать что-то, так как тут и так все было ясно. Я подготавливал тела для переноски, а дворф, обойдя их все и вознеся над каждым краткую молитву каким-то своим богам, занялся расчисткой подходящего места. Я пытался остановить его, но он довольно жестко меня осадил, сказав, что сейчас он достаточно восстановился, чтобы оказать братьям и сестрам по оружию последние почести, которых те заслуживали. Я проникся, и больше эту тему не поднимал. Тяжелая не физически, но психически работа спорилась, и мы где-то за 2-3 часа перенесли всех мертвых на подходящее место, начав заваливать их тела камнями. Предварительно дворф как-то избирательно избавил тела от брони и магических предметов, что-то оставляя, а что-то складывая в кучку неподалеку. Про оружие он не проронил ни слова, хоть и понимал, что это я прошелся тут и собрал все. И только когда оставалось водрузить последние камни, закончив формирование не самой опрятной товарищеской могилы, дворф позволил себе сесть на ближайший валун, уткнувшись рукой в лицо. «Если ты веришь в своих богов, человек, прошу, помолись за упокой их душ». Больше он не сказал ничего, дав волю слезам так, что я догадался об этом лишь по его позе. Ни всхипов, ни содроганий, словно высеченный из камня, силуэт дворфа восседал перед захоронением, вместившим в себя 17 тел, 14 мужчин и 3 девушки, слишком молодых, чтобы их можно было назвать женщинами. Каждый из них был явно сильнее меня. Я краем глаза взглянул на присвоенное оружие в своем инвентаре, чего вполне хватило, чтобы сделать такие выводы. А сейчас, чем я буду отличаться от тех, кого презирал в своей прошлой, нормальной жизни, если действительно утащу с собой все эти артефакты. Да, они пригодятся мне и сделают жизнь куда легче. Но что-то, что делало меня человеком, противилось такому исходу. Требовало, в набат било вернуть все хотя бы их товарищу, который не просто так собирал с тел более-менее целые части доспехов и аксессуаров. То, с каким трепетом он это делал, орудуя одной рукой и не прося о помощи. Нет, я могу быть жестоким и хладнокровным, могу без зазрения совести отнимать жизни, но не грабить мертвых. Этот малодушный порыв нужно было пресечь в зародыше, чтобы не превратиться в мерзкую тварь. Я сел на камень рядом со скорбящим дворфом, начав по одному доставать из инвентаря оружие. Мечи, пара копий, булава, секира, кинжал, переломленный надвое лук из странного материала, сломанный посох, все это я выкладывал перед дворфом, внутренне согласившись с тем, чтобы не оставить себе ничего. И на душе неожиданно стало легко, точно так, как и должно было быть. Я ничего не скажу против, если ты заберешь это оружие, человек, оно твое по праву. Подземелья не защищают имущество мертвых. Я покачал головой и чуть улыбнулся. Да, еще не скоро меня отпустит это облегчение, показывающее, что я действительно все сделал правильно. Не сразу, но ведь если своевременно исправить ошибку, то ее как бы и не было, правда? Спасибо, человек. Не каждый смог бы отказаться от всего этого. Он обвел рукой разложенное на камнях оружие. Я лично ковал, если не готовые орудия, то заготовки для них. И, знаешь, есть тут кое-что, могущее сослужить тебе хорошую службу. Я уверен, хозяин этого кинжала не был бы против того, чтобы им владел его благородный сородич. Дворф встал, наклонился и поднял основательный тяжелый кинжал, походящий на мой фармфактором, с чуть более широким лезвием, на пару сантиметров длиннее, выполненный куда искуснее, насыщенный манаенный, правда, был великолепен. Мягко огладив рукоять пальцами единственной руки, дворф ловко перехватил кинжал за лезвие, протянув его мне. И только тогда я заметил, как что-то в структуре артефакта меняется. Он словно открывался, готовясь принять нового хозяина. Как только возьмешь его в руку, он станет твоим до самой смерти. В чужих руках он будет не более, чем прочным изделием из черного железа. И правда, описание кинжала, которое я видел, проверяя инвентарь, не имело ничего общего с нынешним. Там был просто кинжал из черного железа, в ранг, отличное качество, а тут, рознь, кинжал из черного железа, а ранг, отличное качество, плюс один к ловкости, и свойство сохранения яда, нанесенного на лезвие. Именной клинок, который задрожал точно живой, оказавшись в моих руках. Это будет наглостью, просить тебя о еще одной услуге, но я был бы очень благодарен, помоги ты доставить все это оружие в первый город. Я вскинул бровь, у меня не хватит сил донести даже то, что я уже отобрал, а вы, игроки, можете использовать магию пространства. Я правда надеюсь, что мы сможем там встретиться, но если не выйдет, передай все моему клану. Они знают, кому и что нужно будет отдать. Семьи и наследники моих товарищей, для них это оружие будет многое значить. Я нахмурился было, но дворф словно мои мысли прочитал. У Ферхта не было ни родных, ни детей. Некому отдавать его оружие, а все прочее не сохранилось, ты и сам видел. Верхняя половина тела, пережеванная и изувеченная, вот и все, что осталось от владельца кинжала. Конечно же, я это видел. И как же хорошо, что каждая ночь для меня – это пустыня серых песков, а не кошмары и сны. Давай доделаем то, что осталось, и я изложу тебе нашу историю и план. У меня всегда есть план, смекаешь? Я кивнул, убрав все оружие и кое-что из брони, самое тяжелое, в инвентарь, после чего принялся за работу. Нас и правда многое ждало впереди, ведь Мантикора, которую кто-то так умело отправил на посадку, могла и не сдохнуть. А там, где погиб целый отряд авантюристов, сдохнуть мне, задачка да нельзя плевая. Глава 15. Нас наняли для охоты на молодую Мантикору. Небольшая деревушка на нижних уровнях, из тех, что не могут достойно заплатить наемникам, даже если над ними нависнет угроза полного истребления. Там обычно и не водится ничего такого, но исключения бывают всегда. Так было и тут. Есть монстр, а заплатить за его убийство у местных нечем. Наша гильдия взялась за это дело, даже несмотря на то, что награда дотягивала едва ли до трети от того, что можно было бы счесть достойным минимумом, могущим компенсировать все затраты и риски. Дворф вещал, обрабатывая свои раны, найденные у одного из погибших товарищей мазью, а я слушал, восседая на самом высоком камне, с которого открывался неплохой обзор на словно бы вымершую округу. За голову такого монстра нашей команде должны были повысить ранг до золотого. Мы давно его заслуживали, но формальные требования соблюсти все никак не получалось. Но представился случай, и мы ухватились за него всеми руками. Хорошо подготовились, изучили повадки этого вида, заказали противоядие, разработали тактику. Но все это оказалось бессмысленно, когда следом за убитой молодой мантикорой, когда мы уже были вымотаны боем, показалась древняя, с парой хвостов. Нежити не было, ничего не мелькало в полумраке, даже туман клубился столь медленно и неспешно, что иной раз могло показаться, будто он встал и уже не двинется вновь. Внимал не только я, но и весь мир, которому интересно было взглянуть на историю глазами дворфа, разом лишившегося столь многого. Руки, глаза, друзей. Это был жестокий и стремительный бой. Человек, семерых тварь убило прямо там, в гнезде. Остальные, включая меня, попытались отступить вглубь подземелий. Понадеялись на то, что мантикора не покинет гнезда и не станет нас преследовать. Дворф втянул носом прохладный воздух и вздохнул, но она бросилась следом. Мы пытались оторваться, попутно используя все возможные способы ранить или убить монстра, покуда не свалились еще глубже. Еще двоих мы потеряли тогда, а после Чарльз, наш маг, применил что-то особенно разрушительное. Мантикору заклинание лишь ранило, но полу под нашими ногами, человек, пришлось несладко. Я запрокинул голову, глядя на приличных размеров дыру. Там и правда что-то было, но забраться наверх, нет, без шансов. Мы рухнули вниз вместе с мантикорой. Понимали, что это последний шанс одолеть чудовище. Ее крылья были повреждены, она сама почти не могла шевелиться, находясь в воздухе. Но мы ошиблись. Это не она оказалась в безвыходной ситуации, а мы. Ей нипочем оказались все наши атаки. Она убивала нас одного за другим, пользуясь лапами, хвостами и ядом. Помню, что я успел применить свой самый сильный навык последнего шанса, молот предков, но мантикора все равно успела до меня дотянуться. Дворф продемонстрировал мне культю. Я пытался закрыться щитом, наивный. Она всего лишь взмахнула хвостом, а у меня теперь ни руки, ни глаза. Повезло, что я успел достать противоядие, ведь иначе мне не помогли бы никакие зелья. Но еще большим везением оказалась встреча с тобой, человек. В этом жестоком мире чужаков не принято спасать, особенно других. Этот рассказ куда больше был нужен самому дворфу, нежели мне, так что я смиренно слушал, попутно переводя дух и отдыхая. Я был далеко не на пике формы после тягания валунов, и перерыв был мне действительно необходим, хотя бы для того, чтобы не совершить ошибку в бою с новыми врагами, если таковые нам встретятся. Я благодарен за твою помощь, человек, но не могу не сказать об этом. Такие, как ты, не выживают здесь. Протягивая руку помощи, они все чаще получают в ответ удар кинжалом. Большую часть из вас, слишком мягких и добродушных игроков, отсеивают испытания. Остальные или гибнут в первом городе, или меняются. Он поднял голову, вперев в меня взгляд своего единственного глаза, алого, с чуть приплюснутой и растянутой в ширялой радужкой. Я бы правда хотел, чтобы ты остался таким же, но тогда у тебя будет мало шансов прожить даже год. Понимаешь? Я кивнул. Мне даже добавить было нечего, хоть я и не мог этого сделать чисто физически. Спасая кого-то, несомненно, подставляешься сам, это истина. А защищая кого-то, подставляешь ему спину. Даже этот дворф, теоретически, мог оказаться мерзавцем, и в конце нашего путешествия на мою голову обрушился бы боевой молот. Или во время сна, что сути не меняет. Понимал ли я это, когда помогал ему? Понимал. В этот раз со спасенным мне повезло, но стоит ли развивать тенденцию в дальнейшем? Тьма, которой вы, игроки, так страшитесь, гонит вас все выше и выше. А ведь там и опытным воинам непросто, и милосердия еще меньше, чем здесь. Ради выживания даже самые светлые существа могут предать, а ведь света в этих подземельях не так уж и много. Он удрученно качнул головой, встав со своего камня, крякнув и как будто принюхавшись. Так что ты обязан измениться, если хочешь выжить, человек. Пусть я буду последним, кому ты слепо доверишься. Ладно, я не кивнул, лишь пожал плечами, на что дворф вздохнул удрученно, но настаивать не стал, лишь рукой махнул, иди, мол, следом, да подхватил свой боевой молот, и он на удивление легко с ним обращался, стоит заметить, уж точно не так, как ожидаешь от тяжелораненого инвалида. Я сведущ в архитектуре крепости и форпостов нашего народа, человек, потайные ходы разбросаны не бессистемно, нет, определить их наличие можно, хоть и сложно, и один из таких должен быть в паре километров отсюда, вон у того выступа, видишь, я честно глядел туда, куда указали, но для меня своды пещеры оставались всего лишь сводами. Как можно различить что-то с такого расстояния? Зрение у дворфов, что ли, особое? Впрочем, зрачки у них и правда другие, да и раса эта, вроде как, подземная. Но на вопрос своего товарища по неволе я все равно отрицательно покачал головой, потому что и правда не видел. Плохо вам, людям, под землей. Не ориентируетесь вы здесь, не видите ни черта там, где даже одноглазый дворф замечает все до мелочей. Шествующий впереди дворф обернулся. Но ступаешь ты тихо и мягко, не тревожа породу. Похвально и полезно в наших краях. Скольких глупцов из ваших я повидал, у которых что ни шаг был, то грохот на всю пещеру. Передохли все, кого я знал из таких. Он сделал еще пару шагов, после чего припал на одно колено, ткнув пальцем в один из шершавых, крошащихся камней. Видишь этот камень, таких здесь много. Особая порода, любовь следопыта, как его величают в народе. Изначально он гладкий, но очень мягкий. Достаточно просто наступить. Дворф проделал то, о чем рассказывал. Перенес вес на одну ногу, как бы шагнул, и убрал ее, продемонстрировав мне раскрошившийся камень, на котором остался вполне себе заметный след. Ты не иначе как на инстинктах стараешься на них не наступать, но иногда ошибаешься и следишь. Любой маломальский опытный авантюрист из тех, кому не наплевать на свою жизнь, умеет эти следы читать. И есть еще одна особенность у этих камней, делающая их такими полезными. Во влажных пещерах они быстро слеживаются, крошево превращается в кашу и становится единым целым с основной частью камня. Вот, как этот. Дворф указал на другой камень. По сути своей он тоже был раскрошен, но, как и было сказано, слежался, можно даже сказать, что растекся. Тут-то я и начал сечь фишку. Так что, коли ты видишь такую породу, несущую на себе следы, ее можно и нужно осмотреть. С опытом придет понимание того, как быстро и в каких условиях она слеживается, и ты начнешь ясно видеть возраст каждого следа. Вот эти, например. Я вновь перевел взгляд туда, куда мне указывал благодарный наставник, решивший повысить мои шансы на выживание. Совсем свежие, раздроблены час-другой назад. Если взять осколок другой и раскрошить их пальцами, получится песок. Это он и проделал, пустив по ветру кусочек породы. После этого он подцепил обломок слежавшегося камня, начав растирать его, но тот упрямо держал форму и не желал крошиться, лишь разваливался, словно размокший пластилин. Я же, кивнув, вновь обратил внимание на свежие следы. Не наши, так как туда мы не заходили, да и по форме они напоминали скорее отпечатки большой трехпалой лапы с когтями на кончиках, очень уж характерные углубления там оставались. У тайных лазов всегда есть безопасный источник чистой питьевой воды, так что туда нередко стекается всякая живность. Внешние запоры не выдерживают времени. Мы снова пустились в путь, но на этот раз я старался контролировать каждый свой шаг, выбирая подходящие камни. Дворф так делал с самого начала, что я заметил, едва начав пытаться так же. Этот след, три пальца и углубление от когтей, принадлежит нашему сегодняшнему ужину. Скалистый трицвет, хищный зверь, скрывающий опасность за скромным внешним видом и размерами. Весит он под сотню килограмм, съедобного в нем много, так что в освоенных авантюристами местах встречается зверюшка редко. Это еще одна причина, по которой число погибших от его клюва и когтей куда выше, чем у прочих монстров того же ранга опасности. Говорил дворф на удивление негромко, и голос его, казалось, затухал в ту же секунду, как я различал слова. Ощущение было очень необычным и очень интересным, но я не мог даже спросить, что это и как этому научиться. Хотя для меня, и учиться тихо говорить, спасибо, мозг, я поржал над тем, какие идеи ты генерируешь. А тем временем расстояние до указанной дворфом точки все сокращалось и сокращалось, и даже я в какой-то момент сумел различить пресловутый выступ, рядом с которым находилось особенно аккуратное даже не нагромождение камней, а цельная порода, подобно застывшим волнам, возвышающиеся на несколько метров над каменистой почвой. И там же носились, иначе и не скажешь, похожие на страусов зверюшки с относительно длинными шеями, массивными клювами и основательными тушами. Потому, как я замешкался, дворф безошибочно определил, что я их наконец-то заметил. Это и есть скалистые трицветы, человек. Одна взрослая особь и выводок детенышей, которые сбегут, как только мы прикончим их родителя. Его молот угрожающе покачнулся. Факел потуши или убери, уже пора. Дальше пойдем, полагаясь на естественное освещение пещеры. Я кивнул, скоро мышцы адаптируются так, что я только кивать и смогу, убрав вечный факел в инвентарь. Кошачий глаз использовать я пока не спешил. Рано, да и мой товарищ поневоле видит, похоже, куда лучше, чем я под любыми зельями. Резко захотелось стать алхимиком-метаморфом, но куда уж теперь деваться, с подводной-то лодки. Команда «Стоп» поступила лишь когда до монстров осталось 200 метров. Мы притаились среди камней, где я под внимательным взглядом дворфа отпил кошачьего глаза, вернул триединую склянку в инвентарь и вооружился новым кинжалом. В обе руки клинки брать не стал, этому тоже нужно учиться, а я очень уж полагаюсь на левую, свободную во многих случаях руку. Факел-то большую часть времени в последних боях проводил или в инвентаре, или на полу, а рукой я хватал, тянул, бил, опирался на нее во время особо извращенных пируэтов. В общем, со вторым кинжалом я себя скорее порежу, чем врага. Яд наносить на лезвие, к слову, не стал, так как пырять ядовитым кинжалом добычу, которую планируешь таки скушать, верх скудоумия. Но и того, что у нас уже имелось, должно было хватить на бой с запасом. Дворф даром что однорукий и одноглазый, мощи в нем, судя по его движениям, особо не поубавилось. Может, вообще попросить его покараулить с тыла, опыт-то мне все равно нужен. Как вариант, я, поймав взгляд дворфа, ткнул себя пальцем, указав в сторону стоянки монстров, после чего указал уже на него, ткнув в землю под нашими ногами. Новичку с ними совладать сложно, а ты, уж прости, не производишь впечатления опытного охотника. Да и зелья твои, ты ж зельевар или алхимик, верно, можешь не от века хм. Свою оговорку он скрыл за демонстративным, но тихим покашливанием. В общем, не боец ты, а с такими тварями я даже в таком состоянии легко слажу. Даром, что ли, в ранга бойцом считаюсь. Я покачал головой, повторив пантомиму про «я туда», «ты тут». Дворф же смерил меня уставшим взглядом, уселся на землю и, похлопав ладонью по камням рядом с собой, заговорил: «Упорный ты, но оно, в каком-то смысле, и хорошо. Запоминай, значит, что из себя представляют скалистые трицветы. Они быстры, но с поворотами у них все сложно. Бьют клювом очень мощно, камни на раз колят и головой вращают во все стороны. Но, опять же, менять траекторию удара не умеют совсем, и замахнувшись, обязательно доведут атаку до конца. Это их основная слабость. Еще трицветы легаются лапами, на которых, если не помнишь, когти, что твое запястье. Мигом богам душу отдашь, если попадешься. Но вперед и в стороны они у них не гнутся, только назад, как и у дворфов с людьми. Бить лучше по шее или ногам, иной удар завязнет в их оперении. Перья их, к слову, ценится среди кузнецов-оружейников. На диво прочная обмотка для рукояти оружия выходит, а с макушки все те же перья востребованы у волшебников, колдунов, алхимиков, зельеваров и прочих умников из этой братьи. Поспеваешь за мыслью? Я кивнул, и на меня вылилось еще столько же информации о том, что это за звери, как их убивать, как разделывать, как готовить, что собирать. В общем, дворф подошел к делу со свойственной его народу основательностью, так что после боя я смогу легко диссертацию по этим трицветам защитить. Но внешне они и правда не шибко опасны. Клюв кажется нелепым, когти особо не видно, а то, что строением тела почти как страусы, так к таким серьезно отнестись сложно. Вы страуса-то видели? На картинках и фото он вообще карикатурен да нельзя, этакая куриная грудка на ножках. А вот вживую видал я такого в зоопарке. Ростом 2,5 метра, здоровенное дурище, которое, со слов присматривающего за вольером зоопарка, если бьет, то бьет насмерть. Тут же зверушка во многом похожая, только еще и головой может прибить, плюс сама по себе монстр. Вот и приближался я к стойбищу трицветов быстро, но аккуратно, чтобы спугнуть детеныша и не подставиться под взрослую особь соответственно. Получилось отменно. Мальки мне по колено разбежались кто куда, а большая птичка, прокликотав что-то недовольно, набрала разгон, устремившись прямо на меня. По камням она несла всякий паровоз, только мелкая галька в стороны разлеталась. Но я упрямо стоял на месте, выжидая момент, когда монстр, наконец, начнет отводить назад голову. Стремительный бросок влево, сильный взмах правой рукой с зажатым в ней кинжалом, и я слышу, как массивная и набравшая ускорение туша падает, катится по камням и травмирует себе все, что можно и что нельзя. Самый простой и, по сути своей, основной способ ранить и превратить эту птицу в добычу, вот так вот повредить ей ногу. Я же, судя по валяющейся рядом половинке конечности трицвета, ее этим невероятным кинжалом просто перерезал. Не сказать, что сопротивления не почувствовал, в моменте давление было такой силы, что еще чуть-чуть, и я бы лишился оружия, но и лапка монстра не казалась чем-то очень уж хрупким. В конце концов, именно такой ногой местный страус мог легко убить, так что непрочной она не могла быть по определению. Я огляделся, не заметил более особей трицветов и обернулся, направившись к трепыхающейся птице. Обошел ее со спины, чтобы не подставляться под целую ногу, дождался, пока она попытается меня клюнуть, и молниеносным, уверенным ударом рубанул трицвета по шее. Брызнула кровь, клекот растворился в бульканье, а спустя десяток секунд мне капнул опыт. Простейшее столкновение, которое могло быть совсем другим, не будь со мной столь много знающего дворфа. Определенно, знание – это сила, и в первом городе, чем бы он ни был, нужно будет в первую очередь разжиться с видениями о монстрах. Отлично сработано. Не думал, признаться, что ты настолько хорош с кинжалом. Быстрые, уверенные движения. Уважительно покивал показавшийся из-за камней в десятке метров от меня дворф. Вот засранец. Все-таки пошел следом, и при этом так, что я его и не заметил, будучи предельно бдительным. Между нами целая пропасть в навыках, не иначе. А теперь мы его разделаем, пожарим и устроимся на ночлег. Это необходимо. И ты, человек, и я сильно устали, а впереди нас ждет затерянная крепость моего народа. А это ловушки, стражи и нежить, без которой в таких местах не обходится. Вход, к слову, рукотворную структуру я видел и сам, но без помощи дворфа поиск входа мог занять некоторое время, так как тот был искусно скрыт за причудливыми изгибами стен этого строения, и проем этот был низким и не особо удобным. Пришлось пригнуться, чтобы протиснуться внутрь следом за дворфом, которому это доставило еще больше проблем в силу его широты. Но внутри и правда обнаружился квадратный, полный чистейшей воды искусственный водоем, и пара факелов на стенах, которые вспыхнули, как только дворф коснулся рукой чего-то у их основания. С водой странно даже. Фильтры тут, что ли? Трицветы локали, может даже мылись, а водоему хоть бы хны. Можно было поискать, но тело и правда требовало отдыха, да и ментально я, мягко скажем, вымотался. Трупы, первый говорящий живой челок АХМ, дворф за эти бесконечные дни, какая-то тварь, рухнувшая на зону моего испытания, прочая информация, доставшаяся мне от попутчика, все это требовало осмысления на трезвую и выспавшуюся голову. Как я и говорил, тут у них был водопой. Входом кто-то воспользовался и не закрыл его. Или погиб, или отступал в невероятной спешке. Дворф бродил по крохотному помещению, словно чистые следы. Хорошо, что механизмы не повреждены. Ночью к нам никто не заберется. Можем закрыться, вентиляция тоже работает. Последнюю половину фразы он добавил, заглянув куда-то под потолок. В общем, пора приниматься за дело. Пойдем, научу тебя разделывать трицветов. Будешь помогать. Одной руки будет зело мало. И я пошел, испытывая странное облегчение от присутствия рядом другого разумного существа. Да, всегда считал себя лютым интровертом, но стоило только оказаться в дерьме в гордом одиночестве. Да, нужно как следует осмыслить все, о чем я узнал сегодня, да и попытаться узнать от дворфа что-то еще. О первом городе, например, дел не в проворот, конечно, но когда это останавливало того, для кого остановка и отдых, синонимы смерти, то-то и оно. Глава 16. Новое оружие, ты же понимаешь, что здесь конкретный облик и свойства предмета в реальности не имеют никакого значения. Встретил меня голос мастера из песков, когда я, очнувшись в своем сне, моментально сместился в сторону и встал в стойку, отчего брошенный в меня кинжал бессильно зарылся в песок. Впрочем, мастер почти сразу оказался подле него, освободив оружие из плена. Артефакты не помогут, только навыки и умения. Он налетел на меня с невиданным доселе энтузиазмом и решимостью, двигаясь совсем не так, как я привык. И если пару ударов я еще успел отбить, и еще одного, избежать на голых рефлексах, то следующий достиг своей цели, и я оказался на песке. Стойка. Чертыхнувшись, я сплюнул осевшую во рту кровь и вскочил, вставая в стойку и впервые за все эти ночи устремляясь в атаку. Осознанно, а не так, как было пару десятков раз, когда я в неконтролируемом бешенстве просто пер вперед. Сейчас меня вел холодный разум и твердое намерение показать, что чему-то я все-таки научился, так что мне можно преподать еще несколько новых уроков. И мастер преподал, играючи опрокинув меня на спину и прибив кинжалом к песку. Условно, конечно, длины бы ему для такого не хватило, но удар снизу вверх по грудине с последующим ее пронзанием ощущался именно так. Что-то новенькое. Пробормотал я только для того, чтобы не молчать, поднимаясь с песка. С момента лишения голоса возможность поболтать хотя бы здесь воспринималась мною как бесценная отдушина, которой я начал пользоваться напропалую. Не думай, повторяй. Снова стычка, в которой я был вынужден действовать капельку иначе. Просто потому, что мощный силовой стиль не поспевал за тем искусством точечных уколов и разрезов, который мне сейчас демонстрировал наставник. Мое тело постепенно покрывалось все новыми и новыми ранами и не регенерировало. Оно что, восстанавливается лишь когда я совсем плох, или вообще по команде мастера? Вот же ж дерьмо, это другая грань одного и того же стиля. Осваивай, если не хочешь снова испытать на себе мое недовольство. Кинжал упал на землю, а после мастер просто и незатейливо рассек мне глаза, как я Звиггу когда-то. Добивающим стало лезвие кинжала, вошедшие меж ребер и разрубившие сердце. Я упал, наслаждаясь всем комплексом свалившейся на меня боли, и только тогда тело начало регенерировать. Стойка. Я поднялся через «не могу», как, впрочем, и обычно. Наставник меня не дожидался, так что отводить кинжал в сторону пришлось тут же. Мягкий горизонтальный блок, нацеленный на то, чтобы вынудить противника начинать движение заново или принимать навязанный ему рукопашный бой. И в этот раз мастер не стал отступать. И следующие 1.5-2 секунды мы боролись, пытаясь переиграть друг друга и дотянуться до уязвимых точек на теле оппонента. Или я пытался, выдавливая из себя все силы и все умения, а мастер следил, чтобы я не расслаблялся. Скорее всего, так оно и было, так как в миг, когда я почти дотянулся до его скрытого тканью горла, меня сначала что-то не особо сильно, но уверенно оттолкнуло, а после меня словно баран в живот боднул, бросив на серый песок. Я пропустил толчок коленом, выведший нас из клинча, и не успел среагировать на распрямленную в быстром и точном ударе ногу. Ребра мне явно переломало, но регенерации я, поднимаясь, не ощущал. Болело все, что могло болеть, но я не сводил взгляда с наставника, который с каким-то злобным удовлетворением на меня смотрел. «Твое молчание пугает меня сильнее попыток превратить меня в живой труп», произнес я, сглотнув ставшую очень вязкой слюну. На спине и на лбу в то же время выступил холодный пот, а я отчетливо почувствовал, что дрожу. Ненависть поднялась откуда-то из глубин души мощной волной, смывая чужое воздействие, возвращая меня в норму и заставляя броситься вперед. Я пытался контролировать каждое движение, но эмоции в качестве топлива значительно снижали критичность восприятия и способность к долгосрочному планированию. Я, очевидно, был быстрее и даже бил как будто бы сильнее, но лишился немалой части своей техничности, на которую обычно полагался. Пришлось успокаиваться уже после того, как в затянувшейся стычке меня сначала обезоружили, а потом убили, вогнав вороненое лезвие в глазницу. Больно и неприятно, но привычно. Интересный способ сопротивляться чужой жажде убийства. Подвел итоги мастер, глядя на то, как я пытаюсь встать. В пылу битвы я этого даже не заметил, но он к такой-то матери повыбивал мне все суставы, которые теперь, нехотя встав на положенные места, жутко болели и мешали двигаться. Инстинктивный, я полагаю, твои попытки бороться с эмоциями увидит даже слепой, так что с этим нужно что-то делать. И много кто так может. Мне и правда стало не по себе от того, что любой сильный противник, оказывается, может вот так надавить, словно в каком-то ранобе про боевые искусства, которые я никогда не понимал и не признавал. Не каждый, только сильнейшие, прирожденные или приобретенные убийцы. Выпад. Совершенно новое движение, за которым я едва поспевал взглядом, намертво отпечаталась в памяти и закончилась в моей грудине. Вот же скотина, заговаривающая зубы. Из тебя может получиться неплохая заготовка под такого. Но если ты хочешь рассчитывать на продолжение банкета, то тебе придется найти способ открыть себе путь сюда снова. Снова, я нахмурился. Совсем скоро ты узнаешь все, что тебе было обещано. Основы боя тебе уже известны. Основы всех трех элементов моего стиля ты постепенно осваиваешь. Это предел для того, что такие, как ты, называют умениями. Естественно, все это говорилось не просто так, а под аккомпанемент непрерывного избиения вашего покорного слуги. Я адаптировался, но процесс шел медленно. Я слишком привык к тяжелой части стиля мастера, и потому со скрипом воспринимал и сопротивлялся среднему. Чтобы узнать больше, тебе нужно умение выше рангом, и ты должен его добыть, если хочешь выжить. Ты говоришь так, словно и сам в этом не уверен. Так оно и есть. Я не игрок, но кое-что знаю от других таких, как ты. Он оскалился. А теперь тебе пора вздремнуть. Твой разум уже не выдерживает. Не стоит доводить себя до такого состояния в реальном мире, если хочешь продолжать эффективно тренироваться. Последним, что я увидел, стал летящий мне в лицо кулак. А проснулся я за мгновение до того, как оказавшийся рядом дворф коснулся моего плеча. Явно собирался меня разбудить. Похвальная бдительность. Но, время. Мы и так проспали дольше, чем было нужно для восстановления. Завтракаем и собираемся. Я открыл было рот, но из него не вырвалось ни звука. Выругавшись про себя, я ограничился кивком и встал с прохладного пола, на котором проспал, ну, пусть будет всю ночь. Светила тут все равно нет, а биоритмы в таком месте работают так, как удобно конкретному человеку. Наскоро перекусив свежим соленым мясом, разогретым на огне факела, мы быстро упаковались. В частности, я запихал в инвентарь почти все приготовленное и заготовленное мясо, так как дворф взял лишь несколько кусков, заныкав их в какие-то мешочки и подвесив на пояс, после чего разблокировали ведущий в сторону крепости ход. Могучая каменная плита отъехала в сторону, и в лицо дыхнуло затхлостью и сыростью. «Держись чуть позади и будь готов ко всему. Если тут остались ловушки, то я их замечу, но нужно быть готовыми ко всему». И мы двинулись вперед, пройдя пару сотен метров, прежде чем дворф не припал на одно колено. Разглядывая следы, я огляделся. Тут влажно, на стенах даже влага оседает грузными каплями. Сквозняк, опять же, да и тут все было нараспашку до нашего появления. В таких условиях любой старый след стерся бы, да и, пронзенный неожиданно возникшей догадкой, я достал из инвентаря пару сапогов моих неживых приятелей, которым уже не суждено снова потоптать землю. Сверившись со следом, я поставил рядом с ним соответствующий, левый, сапог, поднял и щелкнул пальцами, заменив тем самым восклицание типа «бинго». «Откуда у тебя эти ботинки?» Воззрился на меня дворф, прежде чем я вывалил перед ним груду костей, копье, сети и одну сумку скелетов, набитую всяким барахлом. Все это пришлось разложить в соответствующем порядке, чуть ли не куклу мертвеца собрав, прежде чем до моего товарища-спутника дошло. «Нежить, в таком виде ты встретил их там, снаружи, и в сумке то, что они имели при себе». Пришлось продемонстрировать Солли и разыграть сценку с выбрасыванием мяса, от которого, как я изобразил, зажимая нос и пожимая себе горло, смертельно плохо пахло. Ну а сети и всякая металлическая мелочь была в сумке, так что дворф все это и так заметил. «Не против, если я позаимствую у тебя эту сумку?» Я хлопнул себя по лбу и кивнул. Мог бы и сам догадаться, идиот. Но то, что отсюда куда-то вовне ходит нежить, еще и промышляющая сбором трофеев, это не к добру. Сами по себе низкоранговые восставшие не координируются и ничего не планируют, просто бродят по округе и бросаются на всех живых. Чтобы поставить перед ними задачу и разбить на отряды, нужна неживая тварь посерьезнее, хотя бы рыцарь смерти, а если масштабы серьезнее, чем я думаю, то и целый лич. Эти названия не сулили нам ничего хорошего, так что я демонстративно покосился на выход, на что дворф лишь качнул головой. «Мы не выберемся отсюда через дыру, просто не заберемся туда. Да и тебе, я так понимаю, нужно что-то добыть именно в крепости?» Я был вынужден кивнуть. «То-то и оно. Мой единственный шанс отсюда выбраться тоже здесь, и это портальные залы моего народа. Если уцелел хотя бы один, то у меня хватит сил перебросить себя на этаж выше, или нас обоих, но тебя должно будет вывести само испытание, насколько мне известно». Звучало до омерзения логично, но идти обниматься даже с рыцарями смерти, Не то, что с личами мне как-то не очень хотелось, но надо, но не хочется, но, опять-таки, надо. А ведь там еще мантикора драная может бесноваться. Я махнул рукой и кивнул в сторону крепости. Айда, мол, двор в темпе перераспределил свои вещи, взяв парочку вещиц из тех, что я нес в инвентаре, отдельная эпопея о том, как понять, что именно надо, и не сдохнуть от слабости в процессе «достань, покажи, убери», и мы продолжили путь. Ловушек не было, их, очевидно, все раздифузили скелеты за все то время, что шлялись туда-обратно. Самих немертвых мы тоже не повстречали, спокойно добравшись до конца тоннеля, который вывел нас в еще один тоннель, но уже пошире и с многочисленными лестницами, тянущимися по левую и правую руку. Еще тут были апартаменты с решетками, кандалами и давно развалившимися койками, от которых остались лишь гнилые силуэты. Мы вывалились прямо в местной темнице, в которой, к счастью, не было ни постояльцев, ни охранников. Сейчас мы у малых темниц, в подземельях нижнего двора, а нужно нам, я предполагаю, как минимум в подземелье верхнего двора. Оттуда можно будет попасть и к портальным залам, и ко всем прочим важным помещениям крепости. Сможешь объяснить, что тебе вообще тут нужно? Дворф воззрился на меня одиноким, чуть светящимся в полумраке взглядом, и я был вынужден изображать что-то. Проще всего было показать ключ, как бы открывая им несуществующую дверь. Но остальное, увы, тут я бессилен. Вот как объяснить, что ключ может даже не здесь находиться, а то, что он по форме и не ключ вовсе. Сокровищницы, склады, магическая башня? Нет, значит, ты понятия не имеешь, где искать этот твой ключ. Я развел руками, параллельно продолжая осматриваться. Тут было довольно просторно и свежо, в отличие от тайного хода, который, к слову, закрываться не торопился. Механизм двери с этой стороны грубо заклинили какой-то трубой. Варианты для того, чтобы куда-нибудь, да прийти, присутствовали в изобилии. Лестницы, просто коридоры, двери. Потеряться тут без проводника, плевое дело, но судя по поведению дворфа он точно знал, какими тропами к какой части крепости можно притопать. Значит, перво-наперво осмотримся здесь. Нужно понять, что за высшая нежить тут обжилась. Если шибко разумная, то к портальным залам только прорываться придется, не иначе. Личи достаточно умны, чтобы защищать самые важные для себя помещения, а порталы ценны хотя бы как источник магии, прибывающие извне. Дворф ненадолго замолчал, оглаживая бороду, явно размышлял. Искать здесь ключ, не зная даже, где он будет, сложно. Все зависит от того, сколько нежити в постройках верхнего двора, и сможем ли мы тут безнаказанно ходить. Но в крайнем случае телепортируемся вместе. Куда бы нас ни закинуло, с тех этажей я смогу довести нас до первого города. Надеюсь, за такой скип испытания с меня не сдерут три шкуры. Да и терять награды, которые могут встретиться дальше, жалко, но себя жальче вдвойне. У меня тут хрен пойми кто в крепости живет, еще и мантикора древняя сдесантировалась. Впору думать о том, как бы свалить, а не о поиске всяких там ключей. И мы пошли, тихо и медленно продвигаясь по коридорам, пересекая лестницы и осматривая помещение за помещением. На удивление тут оказалось не так уж и пустынно, и буквально на первом же хранилище, куда решил заглянуть мой проводник, я с радостью прикарманил целую россыпь стаканов и бокалов всех форм и расцветок, хоть и были они тут исключительно железные и минималистично цилиндрические. Дворф на мою радость смотрел с недоумением, но в итоге махнул рукой. Много времени это дело не заняло, да и он сам нашел, чем поживиться. Здоровенный бочонок из черного дерева отлично сохранился, как сохранилось, по всей видимости, и его содержимое. По крайней мере, дворф залпом вылокал целое бокалище, после чего попросил меня попробовать сныкать бочку в инвентарь. Влезло, хоть я и почувствовал, что вот он, предел вместимости, совсем близко. Не думал, что тут найдется черное пиво, но это косвенно указывает на то, что нам стоит попробовать заглянуть в сокровищницу или склады верхнего двора. Пойдем, только тихо. Учитывая тот факт, что я всегда молчал, и на мне не было брони, иногда позвякивающей, то присказка про тишину была им сказана самому себе. Пришлось пересечь еще несколько длинных коридоров и внушительных лестниц, прежде чем дворф замер у очередного поворота, едва туда выглянув. Он обернулся, и в его глазу я прочел готовность к бою. Видно, обойти это место было нельзя. Одними губами он прошептал что-то вроде стража, после чего дождался моего кивка и невероятно быстро, чуть ли не на одном со мной уровне, ринулся на врага, которого я пока даже не видел. Пришлось прыгнуть следом, чтобы заметить лишь, как неповоротливый с виду дворф двумя хлесткими ударами молота разметал по коридору косточки и доспехи пары скелетов, секунду назад занимавших места на посту по обе стены коридора. Опыта мне не дало. Ускоряемся. Вполне может быть, что их упокоение заметит. Слова у нас с делом не расходились, так что мы припустили дальше на всех парах. Повороты, коридоры, помещения и скелеты, которых дворф своим оружием раскидывал, как детей. Пару раз мы притормаживали, и он объяснял мне, мимо чего мы проходим, интересуясь, не чую ли я своего ключа. Но я собакой не был и, естественно, не чуял ничего, кроме прохладной свежести и, иногда, пыли. Убирались тут скелеты, что ли? Было бы интересно взглянуть на них со швабрами и тряпками в руках. Комичненько, ага. Из важных помещений первым нам на пути встретился полупустой склад, содержимое которого, впрочем, заставило обычно хладнокровного в деле дворфа скинуть со спины рюкзак и начать пичкать его аккуратными, один к одному, слитками. Мне он тоже посоветовал вынуть бочку нахер, после того, как я показал, что больше в меня не лезет, и фаршироваться местными металлами, ибо те были шибко ценными в первом городе. Просить меня дважды не требовалось, ибо тут мы не трупы обирали, а присваивали богатство рыцаря смерти или лича, так что наружу помимо бочки отправился и не особо ценный хлам, кости и часть самых многочисленных ингредиентов. Ох и обрадуется такому обмену тот, кто не дал все это растащить за долгие века. Покачал головой мой товарищ по неволе, аж просевший под весом своего рюкзака. Взял он немало, так как делили мы плюс-минус поровну. Мне отошло под 40 кило разных сплавов, и ему чуть поменьше. Опасались, что рюкзак в рюкзаке, я выдал ему второй, все равно порвется. А то, что я выгрузил и бочку, и хлам, это на будущее, мало ли, что еще попадется по пути, что можно будет стащить на бегу. Двигаем. Богатство богатствами, но прежде всего нам надо отсюда. Из сине-голубая вспышка перед глазами, краткий миг полета, падение, и я услышал недовольную ругань по правую руку от себя. Глаза не торопились привыкать к темноте, различая лишь несколько синих огоньков, так что я, вскочив на ноги, достал факел из инвентаря. «Ох ты ж, здрасте, что ли?» — подумал я, глядя на троицу приземистых, широкоплечих костяков в красивой, покрытой вереницами рун броне, плащах и с посохами в руках, в пустых глазницах которых ярким пламенем горели потусторонние синие огни. За их спинами я успел различить больше десятка громад в черных доспехах и с мечами наперевес, прежде чем в моем разуме громыхнул чужой голос. «Ну, здравствуй, игрок, или правильнее будет называть тебя вором», а от громогласного голоса сознания я не потерял, но вот самообладание меня мигом покинуло. Следующую мысль я даже думать не стал, опасаясь, что ее услышат эти существа, но была она такова. Мы в дерьме. Глава 17. Судя по сдавленной ругани дворфа, приземлившегося рядом со мной и громыхнувшего рюкзаком об пол так, словно там наковальня была сныкана, мы действительно попали. Он даже не порывался пустить в ход боевой молот, лишь озирался, то ли ища возможности для побега, то ли пытаясь понять, где мы оказались. А находились мы в огромной зале без окон, но с огромными колоннами, ступенями, ведущими на возвышение подле одной из стен, и тремя тронами, перед которыми нас и, КХМ, приземлило. Убранство зала, как и всякие картины, высеченные на поверхности колонн, меня интересовали куда меньше, чем телепортировавшая нас нежить. Они буквально сочились маной, и было пропитано ей все. Доспехи, посохи, сами их кости, демонстративно выставляемые на показ, да тот же огонь в глазницах, это буквально визуальное проявление сконцентрированной маны, от которой прикуривать можно. И какой мощью обладают эти существа, и кто они вообще? Личи, верно, игрок. Мы, хозяева этой крепости, возведшие ее и погибшие в ней. А вот вы двое, говорил явно другой немертвый, так как голос значительно отличался. Более спокойный, не такой злой, да и тон другой, повыше. Каким-то подсознательным чувством я понял, что сейчас вещал второй по счету лич. Я не ошибусь, если предположу, что наш живой потомок подле тебя появился здесь вместе с Мантикорой, порушившей половину крепости. Я сконцентрировался на том, чтобы передать конкретную мысль безо всяких примесей вроде того, сколь сильно меня обрадовало упоминание потомка. Дедушки ведь любят внучат, и не будут им вредить, правда? Пожурят, да отпустят, а того, кто их внучку помог не скопытиться, да не корысти ради, а по доброте душевной. Это так, я нашел его, раненого и умирающего сразу после того, как в область моего испытания провалилась Мантикора, и я хотел бы извиниться за нас обоих. Мы правда не думали, что крадем у хозяев крепости. Неужто за эти века славный народ седых дворфов из черных холмов утратил знания о ритуале последнего шанса, что превращает город, бастион или крепость в некрополь? Крайний правый лич, третий, обратился к дворфу, глядя на того своими пламенными очами, в которых мелькали искры абсолютной тьмы. Страшно. И самое пугающее здесь то, что я реально ничего не мог сделать. Зажигательные бомбы, поди запали фитиль, да и те ребята в черных латах за спинами своих владык явно не прислуга. Повезет справиться с одним, что уже будет сродни чуду, прикончит остальные. А еще я, кажется, видел в полумраке здоровенные статуи, подозрительно не вписывающиеся в местный антураж. Големы, он знал об этом, не мог не знать, но все равно не совладал с жадностью. Кажется, он подводил к тому, чтобы наказать дворфа, который, стоит признать, по-доброму ко мне отнесся. Мог ведь не учить, но учил, не предал, не двинул напрямую в портальный зал, решив, для начала, поискать мой ключ.